возможно подобное противостояние. Где еще личная храбрость важнее положения и ранга? Джекоб отвернулся, видом незащищенной спины выражая презрение. Странное дело. Поверх презрения накатила пьянящая волна веселого куража. Ощутил в себе силу, твердость. Внутри себя из осторожного негацианта вдруг превратился снова в хулиганистого мальчишку, каким бродил когда-то по городам и весям. Проходя мимо кухонной пристройки, при взгляде на стоящую в дверях чернокожую женщину, не попытался даже приглушить смешок. Тут-то из-за спины матери и выступила девочка, обутая в дамские не по размеру большие туфли. Возможно, как раз это чувство вседозволенности, вновь обретенного дерзостного безрассудства, и побудило его рассмеяться при виде тоненьких птичьих ножек, торчащих из разбитых и стоптанных башмаков, громко во всю глотку. Что за дурацкая, пустопорожняя комедия весь этот визит? Он еще не отсмеялся, когда женщина с прилепившимся на бедре младенцем сделала шаг вперед. Ее голос прозвучал не громче шепота, но в настоятельности мольбы не могло быть сомнений. «Пожалуйста, сеньор, меня не надо, ее возьмите. Возьмите мою дочь». С ног дочери Джекоб, все еще смеясь, перевел взгляд на мать и был поражен тем, какой у нее в глазах застыл ужас. Его смех увял, он стоял, качал головой и думал: «Святый Боже, помоги мне справиться с этим подлейшим делом». «А, ну, конечно, разумеется», — подал голос Д'Артега, сумев встряхнуть замешательство и пытаясь восстановить поруганное достоинство. «Я отошлю ее к вам незамедлительно». Он расширил глаза, словно подтверждая этим снисходительную улыбку, которую, впрочем, скрыть все еще владеющее им возмущение не получилось. «Я же сказал, я от слова не отступаю», — ответил Джекоб, которому не терпелось поскорее от этого недочеловека отделаться. Но тут он подумал, что ведь Ребекке, пожалуй, не помешал бы при доме как раз вот такой ребенок. Эта девочка, шаркающая жуткими огромными туфлищами, примерно тех же лет, что была Патриция, а если ее тоже легнет в голову кобыла, то эта утрата для Ребекки будет не так тяжела. «Здесь по соседству есть священник», — продолжил Д'Артега. «Я попрошу, и он отвезет ее к вам. Посажу их на шкуну, и, пожалуйста, встречайте в любом порту по вашему выбору». «Нет, я сказал нет». Вдруг пахнущая чесноком женщина опустилась на колени и закрыла глаза. Написали расписки. Не оспаривая того, что девочка стоит 20 пиастров, конечно, ведь ей столько лет еще служить. В конце концов, сумму оставшегося долга скостили, садясь на 3 хоксхедах табака или 15 английских фунтах, но лучше все-таки деньгами. Напряжение спало. Видно было, как помягчело лицо Д'Артеги. В нетерпении Джекоб наскоро простился с мадам Д'Артега, 2 ее отпрысками и их отцом. На узенькой дорожке, ведущей к воротам, снова развернул Регину, махнул рукой чете хозяев и опять, сам того не желая, позавидовал. Какой дом? Отчего стоит изгородь, а ворота? Впервые в жизни он не хитрил, не льстил, не строил козней, но разговаривал с богатым дворянином на равных. И осознал, что только в имуществе, а не в генеалогии, не в породе, между ними разница. Так разве не вельми ласкательно и у себя такую же городьбу иметь, остенить ею собственного имения краеугольные камни? А однажды, да ведь поди не так уж и не скоро, возвести на своей поляне такие же палаты. Как раз на задах участка есть пригожий взгорок, и на холмы оттуда видно, куда краше нынешнего, и на долину речки. Витиеватая роскошь, как у Д'Артеги, нам ни к чему, оно конечно. Его языческим излишествам подражать не будем, но сделаем все как надо. И будет чисто, четко, даже благородно, потому что не проглянет нигде изначальная подлость, как вольницы. Праздную жизнь Д'Артеги обеспечивает лишь безграничный доступ к даровой рабочей силе. Не используя сонмищ порабощенных ангольцев, был бы не просто должником, как сейчас, куда там. Ел бы и собственные ладошки, а не серебра и фарфора. Джека бы упретило богатство.